12 ноября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Сегодня на перемене рассказал Шпагину, что скоро познакомлюсь с подружкой своего отца. Артем спросил, он снова решил жениться? «Не знаю», — ответил я. «Вообще-то он не хотел. Он говорил, что уже знает, что там почем». «Хорошо будет, если женится». Я удивился. «Почему?» Не то чтобы я был против, но, как уже стало понятно, для того, чтобы растить детей и готовить еду, жена не обязательна. Так что произойдет хорошего, если она появится? Артем сказал, просто плохо, когда человек один. Если он упадет, ему никто не поможет подняться. Это недоброе дело, и суета-сует. Я, нахмурившись, посмотрел на него вопросительно, мол, ты чего так странно разговариваешь? Шпагин пояснил, это из Библии, книга Экклезиаста. Я аж присвистнул от неожиданности. «Чего-чего? Ты Библию читал?» «Ну, кое-что читал», — скромно ответил Артем. «Зачем?» «Это интересно». «Не знаю, кому вообще в здравом уме такое может быть интересно. Я видел Библию. Она стоит дома у моей бабушки. Огромная, толщиной как бетонный блок. Я бы такое даже за деньги читать не стал. Мне слабо. А тут Шпагин добровольно. Интересно ему, видите ли». «Ты что, в Бога веришь?» — спросил я немного грубовато. «Верю». Я хмыкнул. «Мда». Артем, кажется, обиделся. «Что «мда»?» «Да просто странно, как это в тебе уживается». «О чем ты?» «Он же типа против геев». Шпагин, немного помолчав, ответил. «Если Бог против меня, то пусть мне это лично скажет». Он меня этим своим ответом как к месту пригвоздил. Мне сразу стало стыдно, как будто это я против геев, а не Бог. Даже захотелось извиниться, но Артем продолжил. «Бог не может быть против любви, потому что Он и есть любовь. И Он не может быть против тех, кого Сам создал. А Библию я читаю не потому, что согласен с ней, а потому, что это культурное наследие, которое повлияло на весь мир. Понимаешь?» Он посмотрел на меня своими взрослыми глазами, а я опять почувствовал себя самым глупым. Рядом со Шпагиным со мной такое постоянно. Я сказал, понимаю. Удивительно, конечно. Моя бабушка верит в Бога совсем по-другому. Ругается грубыми словами на папу, на Шпагина, даже на Биби, прикрываясь при этом религией. И в телевизоре, я видел, тоже так делают. Кричат, что геев надо лечить или ограждать от общества, или, что самое худшее, убивать. Не понимаю, как таким людям Бог поперек горла не встает?